— глянул на нее Герасимов. «Не мудрено и заснуть, пора и честь знать, понимаете ли», — сказал Роман Вильгельмич, вставая. «Пора, пора», — заторопился и Герасимов. Гостей провожали до околицы. На улице шел снег, было темно от низкого неба, и стояла глухая вязкая тишина. Распрощавшись, гости пропали в 10 шагах за оградой, как под воду ушли. Мария с Дмитрием стояли, обнявшись возле околицы, и с минуту смотрели еще в темноту, будто ожидали их возвращения. «Митя, а почему ты оказался на стороне красных? Почему ты не пошел с офицерами в Белую гвардию?» — спросила она. «Я не белый и не красный, Маша. Я слишком русский. Жалею и тех, и других. В этом все дело». И замолчал. Но в доме снова заговорил. «Офицеры были разные, Маша. Вообще все смешалось, и офицеры потянулись в разные стороны. Осенью 18-го года нас перебросили с Закавказского фронта на Кубань, пешком топали. Пока пришли, а там уж власть сменилась. Опять погоны нацепили, послали нас в станицу на бричке за продовольствием, со мной еще двух офицеров, молодежь, поручик да подпоручик и я, только что произведенный в штабс-капитаны. Они в одну хату, я в другую, слышу, по соседству свинья визжит, потом шум, крики, и вдруг выстрелы, бах-бах, и вопли на всю улицу, подбегаю. Мои офицеры застреленную свинью уж на бричку завалили, а хозяин у ворот валяется, и кровь из головы его хлещет, и баба над ним вопит. Вы что, говорю, трам нашу тарарам? Молчи, говорят, не то и тебя уложим, поповское отродье. А ведь сопляки еще мокрогубые, но сколько гонору! И все то же невежество, и та же злость, жестокость, но под другим лозунгом — «Бей озверевшего хама». «Кого же вы бьете, — говорю, — мужика, кормильца, и слушать не хотят. Тут же на меня донос, и дело состряпали. Ты погоны снимал? Снимал. Большевикам служил? Служил. Еле ноги унес». Целый месяц по ночам пробирался, как волк. Вышел аж на Донце Северском. И сколько радости было. Тут что ни говори, Маша, а централизованная власть была, дисциплина, государственность. Куда все пойдет, еще толком никто не понимал. Но республика стояла, землю роздали поровну, по едокам, и мужики шли на фронт. Воевали, будь здоров, и верили в лучшее. А во что же нам теперь-то верить? И теперь надо верить в лучшее. Это, Маша, что болезнь, нетерпение, озлобление, взаимная ненависть. Все это вырвется, как магма при извержении вулкана, и пожжет все вокруг, и камнем затвердеет. Но и на каменистой почве в свое время пробивается жизнь, если восходит животворное солнце любви. А пока время соблазном пришло, как пишет Аввакум в своем житии. Сами, мол, видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят. Омрачил дьявол, что на них и пенять. И мы не будем пенять, давай жить, любить друг друга, детей учить, людям помогать, верить в лучшие времена. Ах, Митя, мне так страшно. Ничего, Бог даст, все образуется. Заседание районного штаба по сплошной коллективизации затянулось до глубокой ночи. Сперва закрепляли и расписывали уполномоченных по кустам. Потом прикидывали и подсчитывали, сколько подвод надо для их доставки на места. Потом считали, сколько подвод послать в Пугасово за рабочей делегацией, да за охраной, да еще подводы нужны для отвозки семей-выселенцев к железной дороге.